окончании в ней. Но сложным цветам придется расти, им придется думать, как самим себя спасти. Хотя они не одни, за ними могут прийти, чтобы продолжить отдать, чтобы жизни которая проиграла. Хватит забивать здесь на их личные